И говорят, в этом случае осужденный сам перед казнью последний раз испытывает судьбу. Тянет из назначенного числа билетиков один. Трясущейся рукой, Корнелий видел это на экране, человек шарит среди бумажных трубочек, положенных в уланскую фуражку, с отчаянным упованием на спасительное чудо. Увы, такая надежда лишь для уголовников. У административного Корнелия не будет ее. У него и без того было огромное число счастливых шансов. Целый миллион без одного. Кто же виноват, что лазерный искатель уперся именно в ячейку с индексом Корнелия Гласса? Да, а кто вообще во всем этом виноват? Кто придумал идиотскую штрафную систему, когда за нарушение любых правил и законов наказание одно — смерть? Придумал, говорят, административный кибернетический центр, мозг всего государства, хранитель стабильности и общего благополучия. Четко все разработал, стервец. За мелкие проступки вероятность казни совсем крошечная, символическая. За крупные и шанс побольше. Пусть виновник попереживает. А с уголовниками чего церемониться? Им по закону обычно припаивали такой приговор, что даже для мелких жуликов дело пахло крематорием всерьез. Один смертный шанс из десяти. У матерых преступников шансов на спасение меньше половины. А у самых отпетых всего ничего. «Мудрая система». Комментаторы вещали с экранов, что народ принял ее с восторгом, так же, как в свое время всеобщую индексикацию. Во-первых, гарантия полной справедливости и объективности. Машина не ошибается. Во-вторых, страх сурового возмездия, даже при самой малой вероятности, сразу укрепил общественную нравственность и снизил преступность. Так, по крайней мере, утверждал с экрана заместитель министра национального правопорядка. Правда, через месяц после этого он был обвинен во взяточничестве и приговорен по уголовному разряду с шансами 50 на 50, но это лишь подтвердило беспристрастность машины. Министру, впрочем, повезло. Он вытянул счастливый билетик и мирно ушел в отставку. А какая экономия общественных денег? Расходы на содержание тюрем и стражи упали в десятки раз. Ведь сейчас тюрьмы нужны только для того, чтобы держать там редких осужденных самый короткий срок — от приговора до казни. А сколько времени там проведет Корнелий? Наверное, это сразу. Чего долго возиться-то? И, скорее всего, завтрашнего вечера он уже не увидит. Давя в себе вновь колыхнувшийся тоскливый ужас, Корнелий сделал еще глоток. И вспомнил, что хотел прожить последние часы достойно и спокойно. Сейчас он включит экран и посмотрит 11-ю серию «Вилли изгнанника». А потом он... Нет, сперва это... Выключить кондиционер. А то не ровен час и простуду схватишь. Простуду? Очнулся он утром, с отчаянной головной болью и тошнотой. И сразу, несмотря на тяжкое страдание похмелья, вспомнил все. Все, что сегодня его ждет. Но мука была такая, что гибель не казалась страшной. В самом деле, чем терпеть такое, лучше уж ничего не терпеть. Краешком сознания Корнелий обрадовался этой спасительной мысли. Чем скорее все кончится, тем лучше. Но ведь надо еще добрести туда. Он разлепил веки, которые словно были из жидкого асфальта. От фильтров лунный вечер зимой в комнате стоял синий тоскливый полусвет. Белый листок с предписанием, он валялся на ковре, казался голубым. Корнелий застонал и поднялся. От резкого головокружения стал на четвереньки. Поднялся опять, согнулся, засеменил в туалет. Его долго и вхолостую выворачивало над раковиной. Он думал обо всем механически. Ни о чем не надо заботиться. Электроника сама отключит все приборы и поставит дом на режим «хозяева в отъезде». Муниципалитет сообщит Клавдии о случившемся. Она бурно возрыдает и быстренько успокоится. Алла, та и рыдать не будет, она современно сдержана. Бюро перечислит жене старшего консультанта Гласса зарплату за последнюю неделю. Что еще? Все, пожалуй. Ничего не держит его в этом мире. Позвонить кому-нибудь? Попрощаться? Телефон оборван. Да и тошно звонить. Было бы мучительно стыдно признаваться кому-то в случившемся. Хотя, казалось бы, не все ли равно? И в чем он виноват? Стыд, что кто-то узнает о его скорой казни, был не менее тошнотворным, чем похмелье.